Глава 5. Разделяй и властвуй. Взяв осенью 1998 года академотпуск, чтобы продолжить работу над самой совершенной в мире поисковой системой, Брин и Пейдж переехали в расположенный неподалеку городишко Менло Парк. Сняв дом с джакузи, в котором им принадлежали гараж и несколько комнат, они перевезли туда компьютеры и прочие устройства. Хозяйка дома, Сьюзен Вайчицки, их первый арендодатель, знала Брина. Когда-то он встречался с ее соседкой по комнате. В арендную плату $1700 в месяц по просьбе съемщиков были включены все налоги и сборы в сумме около $200 в месяц. 7 сентября 1998 года Бринг и Пейдж официально зарегистрировали компанию Google Inc. В тот же день они открыли свой первый банковский счет и положили на него $100 000, сумму, указанную в выписанном Бехтульшеймом чеке. Они также взяли на работу Крейга Сильверстайна, их друга и коллегу по докторантуре, который таким образом стал первым служащим компании. «Мы нашли довольно просторный дом, переехали и стали работать в гараже. Так поступают практически все начинающие компании Силиконовой долины», — поясняет Сильверстайн. Вайчицки, правда, поначалу была несколько озадачена. «Мы думали, что они будут там только днем, когда мы на работе, а они сидели там круглые сутки», — говорит она. «Но со временем все утряслось, к тому же мы получили бесплатный доступ в интернет». Однако скоро Брину и Пейджу стало тесно в гараже Вайчицки, и в феврале 1999 года они переехали в центр Пало-Альто в здание на Юниверсити-Авеню. Эта смена дислокации, как, впрочем, и все последующие, свидетельствовала о росте компании и о формировании ее культуры. Ларри и Сергей были увлечены своей работой. Она доставляла им огромное удовольствие, и они делали все для того, чтобы спокойно продолжать в том же духе. Помещения на втором этаже в самом центре симпатичного городка были для них идеальным вариантом. Во-первых, отсюда до Стэнфорда было рукой подать. А во-вторых, атмосфера здесь была гораздо более живой, чем в каком-нибудь деловом районе. Ни Ларри, ни Сергей тогда еще не имели четкого представления о том, как именно их компания будет зарабатывать деньги. Но они знали, что если их поисковая система будет лучше остальных, другие компании будут отдавать предпочтение именно ей. Стремление помочь пользователям вынуждало их не бросать задуманное. Это было и остается их главным стимулом. «Мы создали эту компанию, потому что нас не устраивают имеющиеся поисковики», — говорил Пейдж. «Ну а если она еще и будет приносить прибыль, мы будем просто счастливы». Их поисковая система, обретшая популярность среди студентов и преподавателей Стэнфордского университета, теперь обрабатывала около 100 000 запросов ежедневно. Такой рост стал возможен благодаря позитивным отзывам пользователей, рассылке электронных писем и отправке ICQ-сообщений, малозатратным и вместе с тем эффективным видом электронного маркетинга, которым Брин и Пейдж, покинувшие университетский городок, теперь уделяли гораздо больше внимания и времени. В январе 1999 года они выступили с лекцией перед 40 студентами и преподавателями Стэнфорда, а в феврале разослали своим пользователям и друзьям сообщение. «Исследовательский проект Google трансформировался в компанию Google. Наша цель — обеспечить всему миру более качественный, более совершенный поиск информации в сети, и компания как форма организации деятельности представляется наилучшим средством для достижения этой цели», — писали в нем Брин и Пейдж. «Мы расширяем штат и приобретаем новые серверы, дабы увеличить вычислительную мощность системы. Теперь заказываем компьютеры партиями по 21 машине. Также мы стали чаще запускать нашего паука в сеть, и потому наши результаты поиска не только оперативные, но и максимально актуальные. Мы заручились услугами талантливых специалистов, которые помогут нам вывести нашу поисковую систему, самую совершенную из всех существующих, во всемирную сеть». Брин и Пейдж привели 10 аргументов в пользу работы компании. Среди них передовая технология поиска, фондовые опционы, бесплатные закуски и напитки в обеденный перерыв, а также высокая вероятность того, что вашим ПО будут пользоваться миллионы людей. У них были большие планы. Они по-прежнему были полны энтузиазма, а количество пользователей Google стабильно росло. На них уже стали обращать внимание. Поисковый сервер Google, все еще находившийся в режиме бета-тестирования, был включен журналом PC Magazine в список 100 ведущих веб-сайтов и поисковых механизмов по итогам 1998 года.